За окном стлался холодный туман, зимнее петербургское утро вставало поздно, по коридорам бегали непричесанные заспанные фрейлины, а Кинфий заметил среди них большеглазую с темной мушкой, ту самую, которая на приеме у царицы улыбалась ему. Фрейлина торопливо шла через приемную. Эдибидов силился вспомнить придворный этикет, но так и не вспомнил. — Камерфрау, ваше степенство, сударыня! — Одну минуту, обождите! — вставая торопливо, сказал он фрейлине. Придворная жеманница удивленно посмотрела на Демидова, одетого все в тот же французский кафтан и парик, и вдруг узнала его. — Красавушка, барышня! — Акинфи схватил руку фрейлины, стремясь поцеловать. Девушка с удивлением рассматривала заводчика и вдруг весело засмеялась. — Как вы сюда попали, сударь? — Заботы привели, матушка-сударыня. Царицу-матушку повидать надобно, по важному делу. Фрейлина прижала к губам тонкий пальчик с колечком, на котором сверкнула капелька бирюзы. Акинфию стало легко на душе, он осмелел и медведем пошел на фрейлину. Руду нашел, серебро нашел, хочу государыне к стопам положить, — гаркнул Акинфий. Под его крепкими ногами потрескивал паркет. Придворная погрозила пальчиком, однако по всему было видно, что кряжистый уралец пришелся ей по сердцу своей напористостью. Она пообещала, их величество еще в постели, но я осмелюсь доложить. Не успела Кинфи опомниться и договориться, как она легкими шажками убежала. В приемную, семеня ножками, опять вошел дворецкий. — На! — Демидов кинул ему горсть серебряных рублевиков. «Хоронись!» «Не мозоль моих глаз!» Дворецкий сухими ручками сгреб рубли, но не уходил. А Кинфий не садился, топтался, сопел и с нетерпением поглядывал на дверь в дальние покои, в которых, по его догадке, пребывала государыня. Наконец, к изумлению дворецкого, из внутренних покоев вышла бойкая фрейлина и, сделав перед Демидовым реверанс, пригласила. «Пожалуйте!» Их императорское величество просит. Демидов, стуча каблуками, твердым шагом ринулся в спальню. Анна Иоанновна сидела облаченной и тревожно смотрела на заводчика. — Что случилось, Никитич? Ты ни свет ни заря пожаловал. Демидов упал перед царицей на колени. — Не могу утерпеть, государыня-матушка, от радости. Людишки мои нежданно-негаданно в Сибири у Колывань-озера открыли серебряную руду. Бью челом и прошу вас, милостивая матушка, принять открытое, не худое серебришко. Лицо царицы постражало, она укоризненно покачала головой. — Ой, хитришь ты, Никитич, перед своей государыней! — По глазам твоим вижу, что ты, государыня-матушка, чистосердечно мыслю государству прибыль принесть. Тяжело дыша, Анна Иоанновна встала, взяла Акинфия за плечо. — Вижу, насквозь вижу тебя, Никитич, но за расторопность и хватку твою щажу тебя. Демидов приложился к руке царицы, она немного подумала и, как бы вспомнив что-то, торжественным тоном сказала: — Жалую тебе, Никитич, то, о чем просишь. Пойди благодари герцога Эрнеста. Хвалит больно тебя. Царица еще раз поднесла к губам Демидова руку и, осчастливив его вялой улыбкой, удалилась в другой покой. Неизвестно откуда вынырнула большеглазая фрейлина, схватила Акинфия за руку. — Теперь вам надо уходить. Аудиенция окончена. Она провела Демидова в приемную. — Ух! — шумно вздохнула она. — Какой вы неловкий! Акинфий встрепенулся. — То верно. — Неловкий. Зато силен. Вот! Он согнул свою руку. И тут совершенно неожиданно для него приключился большой конфуз. рукав бархатного наряда не выдержал, лопнул по швам. «Медведь!» — восторженно заблестели глаза девушки. Акинфи покраснел, растерялся, из покоев по паркету раздались гулкие шаги. Фрейлина толкнула Акинфи в плечо. «Уходите скорей, нас могут заметить! Ну!» Демидов, придерживая лопнувший рукав, быстро и ловко юркнул к выходу. Спустя 3 часа Акинфи Никитич ходил по обширным покоям. Батя строил их широко и привольно. В покоях стояла прохлада, в углах выступила изморозь, и печи топились редко, хозяин не любил тепла. От него тело млеет, и душа коробится, — жаловался он на жарко натопленные печи. На сердце Акинфия было покойно и радостно. Он сделал большой кукиш и тыкал кому-то невидимому: «Накось, крапивное семя! Выкуси!» Спустя 2 дня из гаванского кабачка вышел саксонец Трегер, и больше никто его никогда не видел, и так и не дождались его на гамбургском корабле. Масолов доложил хозяину: «Который день мы ходили за ним, и так и не видели». Исчез человек со свету. Акинфий по глазам холопа угадал, что его невысказанный приказ выполнен сурово и неукоснительно. В самый разгар весны, в мае 1737 года, Акинфи Демидов вернулся на Урал. Прибыл он на Струге и на утке пристани неожиданно встретил своего врага Татищева. Каждая жилочка на лице Акинфи затрепетала от восторга и звериного ликования. 4 работных бережно несли носилки, на которых лежал исхудалый, больной Василий Никитич. — Это куда его? — тихонько спросил он приказчика. — Выбывает их превосходительство, — сдержанно ответил служака. — По велениям государыни назначен Василий Никитич в Оренбург для устроения Башкирского края. — В почетную ссылку! — «Стало быть!» — нарочито громко переспросил Демидов, но приказчик пожал плечами. «Не можем знать, господин». Акинфи повеселел. Наконец-то свален его враг. Берон сдержал свое слово. Заводчик победоносно оглянулся и увидел на пристани толпу крестьян с обнаженными головами. Они уныло глядели вслед удаляющимся носилкам. «А вы-то...» «Что поникли, как трава под снегом, сделанным сочувствием?» — спросил их Демидов. «Поникнешь, когда хорошего русского человека подальше от нас убирают. А только думается нам, не век вековать немцам на нашей шее. Смахнет Руси эту нечисть, как смахнула татар и ляхов-панов». Акинфий ничего не ответил, повернулся и молча пошел прочь. Его самого раздирали противоречивые чувства. Демидов проехал в Екатерининск. Хоть он и дружил с курлянцами, но сердце его сжалось, когда он узнал, что город-завод вновь переименован в Екатеринбург. В горном управлении уж изрядно набралось немцев, и горные звания вновь были переименованы в немецкие. Но все же даже немцам трудно было стереть память о Василии Никитиче Татищеве. Уезжая, он подарил свою богатейшую по тому времени библиотеку из 1000 книг горной школе, которая в эти годы стала иначе выглядеть. Татищев сумел убедить крестьян отдавать своих детей в учение, и сейчас в словесной школе насчитывалось 170 учеников, а в арифметической — 26. Это были дети крестьян, мастеровых, работных и солдат местного гарнизона. С дозволения начальства Акинфий прошел в класс и был поражен. Высокий и приятного вида учитель Кирьяк Кондратович, питомец Киевской духовной академии, читал ученикам Горация. И, что было всего удивительнее, школяры бойко отвечали учителю по латыни. На уроке горного дела Демидов как раскрыл рот, так и остался жадно слушать до конца. «Да, времена ныне пошли другие», — с горечью подумал он. Он еще раз оглядел оживленные лица ребят и ушел из школы, чтобы не вспоминать больше о Татищеве.